Владимир Порудоминский. Брюллов. Москва. Молодая гвардия. 1979 год. Картина Брюллова «Последний день Помпеи» была, по словам Гоголя, одним из ярких явлений XIX века. Она принесла мировую славу русскому искусству. Книга о Брюллове — это рассказ о жизни художника и о русском искусстве его времени, о его яркой неповторимой личности и о людях, в окружении которых он прошел свой жизненный путь. Это также попытка показать, как время, события жизни, черты личности творца воплощаются в его создание.